Молитва о сохранении репутации мужа незапятнанной. Господи, я молю Тебя о моем муже. Я знаю, что мнение о человеке часто формируется устами, которые хвалят его. Я хочу, чтобы люди уважали его и отзывались о нем хорошо. Ты сказал в своем слове, что незаслуженное проклятие не сбудется. Пусть ни у кого никогда не будет оснований говорить о нем плохо. Боже, избавь его от недоброжелателей. Защити его от восстающих на него. Останови тех, кто втягивает его в тяжбу. На Тебя мы уповаем, Господи. Дай нам никогда не постыдиться. Если Бог за нас, кто против нас? Ты сказал, что не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое не может приносить плоды добрые. Я прошу Тебя о том, чтобы мой муж приносил добрый плод праведности, и чтобы люди знали его хорошие дела. Пусть плоды честности, достоинства и смирения, принесенные им, послужат ему защитой во всех его делах, так, чтобы его репутация не пострадала. Защити его от врагов, убереги от совета нечестивых людей, выведи его из всех ловушек, расставленных для него. Сохрани его от зла, клеветы и сплетен. Коснись уст, которые клевещут на него, своим очищающим огнем. Пусть откроется вина их, и пусть они постыдятся, будут посрамлены и обращены назад все желающие ему зла. Пусть он доверяет Тебе и не боится людей, затевающих злое, ибо Ты сказал, уповающий на Тебя не постыдится. Веди его, руководи им, будь его опорой и убежищем, пусть светит свет его пред людьми, чтобы они увидели добрые дела его и прославили Тебя, Господь наш.